Глава 10. Виолетта. Когда на следующее утро я открыла глаза и увидела вокруг нас осеннюю листву, то с ужасом поняла, что перешла все границы дозволенного и отключилась аж на целых 8 часов. Однако какой же это все-таки кайф — 8 часов полноценного сна, особенно учитывая все те ужасы, что произошли с нами только вчера. И даже то, что мы с Ли находились на ветке гигантского дерева, пусть и размером с полноценную кровать, не помешало мне хорошо отдохнуть, полностью погрузившись в мир сновидений. Вот только стоило лишь вспомнить происшедшие с кланом события, и кайф очень быстро сменился невероятной опустошенностью. За последний месяц я привыкла просыпаться рядом с Андреем, и теперь, не почувствовав рядом с собой его тихого размеренного дыхания, тотчас ощутила себя до ужаса одинокой. Мне радовало то, что, похоже, среди пленных Андрея не было, однако его судьба была мне все так же неизвестна и непонятна. О худшем я даже и думать боялась. Как же я надеялась на то, что он нашел другой спуск в подземелье и сейчас направлялся в бастион вслед за Джаном. Вот только, как по мне, это звучало слишком уж хорошо, чтобы быть правдой. Тяжело вздохнув, я решила, что хватит уже валяться в постели, и быстро перевела тело в сидячее положение. Оглядевшись вокруг, тотчас увидела Ли, что сидела не так далеко от меня и играла с Фиником, заставляя малыша прыгать вокруг нее в надежде ухватить заслуженный кусок мяса. Вот только сначала я девушку даже и не узнала. Лишь по худи и своеобразному милированию. Все дело в том, что на Ли больше не было маски. Кажется, я впервые увидела ее лицо за все это время. Раньше у меня проскакивали мысли о том, что маску она носила для того, чтобы скрыть какой-то изъян своей внешности. Однако теперь я поняла, что мое предположение было в корне неверным. И все потому, что на ее лице просто не было изъянов. Оно было идеальным. Первым делом ко мне в голову пришло сравнение с корейскими айдолами, о красоте которых по миру чуть ли не легенды ходили. Разумеется, настоящего в их красоте мало что можно было найти. Сейчас же передо мной сидела девушка, которая получила подобную внешность без единого хирургического вмешательства. Гладкая кожа чуть ли не блестела на солнце. Густые тонкие брови, слегка скошенные глазки, милый аккуратный носик и пухлые губы. Однако это не все. Когда Ли увидела, что я проснулась и повернула свою голову в мою сторону, я, наверное, на пару секунд дышать разучилась. Ее кристально-голубые глаза буквально сразили меня наповал. Я как будто смотрела на небо, отраженное в прозрачно-чистой воде. Под действием артефакта ее глаза без зрачков тоже смотрелись довольно эффектно, однако далеко не так. Никогда в жизни я еще не видела большей красоты. И как только я не обратила на это внимания еще вчера, когда Ли сняла маску и начала меня целовать. А хотя, что тут странного? Тогда мне, мягко говоря, было совсем не до этого. «Доброе утро», — приветливо сказала мне Ли, наблюдая за тем, как Финик рванул в мою сторону. «Доброе», — ответила я, слегка почесав лисенка за ушком. «Тебе следовало разбудить меня раньше, а то я что-то совсем раззаспалась. Теперь ты ложись, отдохни». «Спасибо, но я не хочу. И так чувствую себя отлично». «Хм», — посмотрела я на Ли с подозрением. «А ты случайно не как Джан, ученик Дао или что-то там?» «Ха-ха», — тихонько засмеялась девушка. «Нет, конечно. На самом деле этот ваш Джан просто нечто, и далеко не каждый сможет достичь его уровня познания мира. Ну да я к этому и не стремлюсь как бы. Хотя, конечно, в бою концентрация вашего друга была бы для меня весьма полезна». Ли тяжело вздохнула. «Слушай, Ли, я тут спросить хотела, правда не знаю, насколько это тактично». Замялась я, все еще любуясь непередаваемой красотой азиатки. «Давай угадаю. Ты хочешь узнать, почему я ношу маску и скрываю цвет своих глаз?» Задорно улыбнулась мне девушка и продолжила, не дожидаясь ответа. «Подобная внешность приносит больше проблем, чем плюсов. Стоит куда-то зайти, и тотчас со всех сторон окружают любителей красивых личиков. Что-то рассказывают, чем-то угощают. Фи!» Лицо Ли слегка перекосило от чувства брезгливости. «И ведь не отвертишься от них никак». Да, в прошлой жизни мне нравились корейские айдолы, однако я и подумать не могла, что жизнь у них аж настолько трудная. Ни единой возможности отдохнуть в тишине и спокойствии. Если бы еще хвостиками за мной ходили не грубые мужланы, а милые дамы, я, возможно, смирилась бы, но нет. Вот и пришлось надеть маску, чтобы лицо спрятать. Потом, когда мне выпал артефакт смены внешности, еще и глаза решила поменять. После этого жить стало намного легче. «Ого!» протянула я с ноткой удивления в голосе. «Я о подобном толком и не задумывалась. С одной стороны, мне понятно твое нежелание показывать лицо парням, но с другой, это так грустно, что тебе приходится прятать подобную красоту». «Правда?» — тотчас блеснула Ли глазами. «Если ты так говоришь, тогда больше прятать не стану. По крайней мере, пока мы отрезаны от мира. Мне, честно говоря, и самой эта маска уже поднадоесть успела. Да и сомневаюсь я, что здешним монстрам есть хоть какое-то дело до нашей с тобой внешности». Ли улыбнулась мне ослепительной улыбкой и откинула назад свои густые темные волосы. Улыбнувшись девушке в ответ, я взяла на руки своего финика. Еще я вдруг поняла, что, несмотря на произошедший вчера неприятный инцидент, при пользовании Ли архивом, к девушке рядом я уже прониклась некоторой симпатией. Разумеется, исключительно в дружеском плане. Раньше Ли казалась мне высокомерной и неприветливой, однако, как оказалось, подобные выводы были очень и очень поспешными. Вполне возможно, девушке просто трудно налаживать контакт с незнакомыми людьми, и именно поэтому вначале она вела себя с нами довольно холодно. Да и дружеские отношения с парнями у нее, похоже, не очень ладились, пока в женском коллективе Ли становилась совсем другой. Ко всему прочему, как говорится, общие неприятности сближают. Не прошло и двух дней с момента, как мы остались с Ли вдвоем, а подсознательно я уже стала относиться к ней как к хорошей подруге. Финик продолжал ластиться ко мне, и в конце концов я переключила свое внимание с Ли на него. «Боги, какой же этот лисенок все-таки милый!» Погладив Финика, я отправила системе запрос на то, чтобы приручить его и, наконец, сделать своим фамильяром. Ответа долго ждать не пришлось, и буквально пару мгновений спустя мои статы существенно изменились. И это я сейчас говорю вовсе не о вторичной характеристике «ментальная защита», которую решила прокачать после недавних событий. Я говорю о новой строке «фамильяр». Виолетта Чернова. Общие параметры. Раса — человек. Возраст — 118-й день. Пол. Женский. Титул — отсутствует. Клан — отсутствует. Профессия — отсутствует. Специальность — наездник. Фамильяр. Лиса Фёник. Первый уровень. Уровень — 110. До следующего уровня — 995 тысяч из 1 миллиона 100 тысяч. Здоровье — 1050 из 1050. Мана — 1060 из 1060. Выносливость — 1050 из 1050. Сопротивление магии — 13,6%. Сопротивление физическим атакам — 13,6%. Сопротивление ядам — 13,5%. Основные характеристики. Сила — 30, в скобках 8. Ловкость — 107, в скобках 81. Интеллект — 7. Дух — 106, в скобках 66. Стойкость — 105, в скобках 61. Свободных очков — 0. Вторичные характеристики. Мощность критического урона — 10, в скобках 7 уровень. Шанс критического урона — 10, в скобках 7 уровень. Скрытность — 3 уровень. Ускорение — 12, в скобках 6 уровень. Уклонение — 12, в скобках 8 уровень. Владение луком — 56 уровень. Меткость — 3, в скобках 3 уровень. Маскировка — 7 уровень. В скобках 7. Наблюдение 6 уровень. Владение средними доспехами 40 уровень. Ментальная защита 2 уровень. Свободных очков 0. Умение игрока. Стрела холода 4 уровень. Стрела молния 4 уровень. Зоркий глаз 1 уровень. Большое восстановление 2 уровень. Стрела невидимости 4 уровень. Свободных очков 0. Умение фамильяра. Небесное благословение 1 уровень, семимильный шаг 1 уровень, остановка времени 1 уровень, умение от предметов иллюзии 30 уровень, достижение игрока отсутствует. Эффекты. Шанс нанести критический урон 10%. Урон в дальнем бою увеличен на 3%. Сопротивление урона увеличено на 3%. Урон в ближнем бою увеличен на 1%. Урон физическими умениями увеличен на 3%. Стоимость физических умений снижена на 1%. Кроме того, что к моим статам добавились умения финика, я заметила еще одну интересную особенность. Возле строки о фамильяре стояла отметка 1 уровня. Запросив пояснение от системы, я тотчас получила ответ. Оказывается, уровень обозначал силу связи с фамильяром, и со временем он тоже будет повышаться. Однако уровень фамильяра не зависел от раздобытого мною опыта, да и время, проведенное вместе, тоже не имело особого значения. Насколько я поняла, уровень может повысить лишь духовная связь фамильяра и его хозяина, то есть их взаимоотношения. И опять все сводилось к тому, что у фамильяров есть свои эмоции, чувства, желания, как и у любого другого живого существа. Слегка растеряна, я вновь посмотрела на Финика. Несмотря на то, что система все так же отказывалась давать ответ о природе рождения фамильяров, со временем я все больше и больше склонялась к одной безумной идее. А может, в Финике на самом деле заключена душа реального существа? Если люди будущего смогли отправить в виртуальный мир людские души, то что им мешало, к примеру, сделать то же самое с душой животного? Лично я не видела ни одной причины, хоть как-то этому препятствующей. Однако, похоже, точный ответ на этот вопрос мне только обелиск дать и сможет. Ко всему прочему, за каждый новый уровень мой Феник будет получать одно очко умения. Так, я смогу повышать уровень нынешних его умений или же брать новые, которые будут добавляться каждый 10-й уровень. Ладно, посмотрим, что там с его настоящими способностями. С самого начала я запросила у системы данные о небесном благословении, и вот что та мне ответила. Умение позволяло Фёнику менять свою форму. Оками. Именно это слово проскочило в моей голове, когда система выдала мне изображение второй внешности Финика. Правда, обычно оками изображают как огромного волка белого цвета, японского духа-защитника. Здесь же Финик сохранял свои лисьи особенности в виде удлиненной мордочки, глаз-бусинок, пушистого хвостика и рыжеватой шерстки. Тем не менее, становился он размером с коня. Для активации умения нужно было лишь отдать мысленную команду «Рост», то же самое и для отмены. Другими словами, под этим умением, которое, кстати, не требовало ни маны, ни других условий активации, кроме всего одной команды, мой фамильяр становился маунтом. Еще одно незнакомое слово из сленга Андрея. Или же нормальным языком — существом, которое я вполне могла оседлать и использовать как ездовое животное. Ко всему прочему, удар Финика когтями в этой форме снимал у противника 10 тысяч хп, а укус — все 20. Не стоит, конечно, забывать об урезании урона, но учитывая то, что ману Финик не тратил, очень приятный бонус. Однако в столь чудесном умении все-таки был и один неприятный момент, а именно ограничение по времени. В сутки Финик мог находиться в этой форме лишь 30 минут. Я вполне себе могла включить умение сначала на 5, затем еще на 5 и дальше на 10 минут. Однако в сумме все равно будет не больше 30. Обновлялось умение каждые сутки ровно в полночь. Так, смотрим дальше. Семимильный шаг. Умение, увеличивающее скорость Финика просто до колоссальной. 200 км в час — это на секунду совсем не шутки. Да у меня теперь словно свой собственный автомобиль появился. В связке с небесным благословением наверняка будет что-то с чем-то. Не думала я, что в этом мире может найтись подобная альтернатива земному транспорту. А хотя почему нет? Вроде как в компьютерных играх персонажи довольно часто разъезжали на всяких там драконах, львах, единорогах и тому подобном. Активировалось умение тем же способом, что и первое. Нужно было отдать мысленную команду «Скорость». Однако и подводный камень тут был тот же, что и в первом умении. Финик мог использовать его лишь час в сутки, после чего нужно было дождаться обновления в полночь. И, наконец, самое невероятное — остановка времени. В принципе, название умения уже само за себя говорило, и когда я только лишь пробежала глазами по его основному описанию, то была готова прыгать на месте от радости. Вот только мой энтузиазм резко попритих, когда я ознакомилась с умением детальнее. Как я уже поняла, наблюдая за Ли, в этом мире за необычные и полезные умения приходилось платить очень и очень дорого. Ладно, пойдем по порядку. Конечно же, умение не влияло на вселенский поток времени, однако своеобразным образом оно его все-таки искажало. Если точнее, то искажало оно внутренние часы всех живых, разумных и мобов в радиусе действия умения. Мое время при этом оставалось неизменным. Ко всему прочему, время действия умения и его радиус зависели от некоторых условий. На данный момент я могла без последствий выдержать лишь 5/5. То есть остановку внутренних часов всех в радиусе 5 метров на 5 секунд. Хочешь больше — плати. Чем? Скажу по правде, лучше бы платой оказалась боль, как у Ли. Моя же цена — воспоминания. Те, что я накопила в своей прошлой жизни и уже в этом мире. Умение постепенно будет съедать воспоминания, которые формируют меня как личность. Информация о важности и количестве воспоминаний, что я буду терять? Нет. И проверять это я совсем не намерена. 5 на 5. Этого вполне достаточно. С теорией понятно. Разберемся с практической частью умения. Итак, использовать умение направо и налево у меня точно не выйдет. Начнем с того, что мне обязательно нужен телесный контакт с веником, так как именно зверек является своеобразным генератором умения, пока сам его использовать не в состоянии по причине отсутствия развитого интеллекта. Да, у него, конечно, были эмоции и чувства, однако это не делало из него разумного. Для активации умения нужен конкретный приказ системе, который могу отдать лишь я через телесный контакт с животным. Дальше. Активация умения требовала еще одного дополнительного условия. Боже, даже смешно становилось от того, насколько это безумно. При активации умения мое ХП должно составлять не более 10% от всей шкалы. Что за шутки такие, черт побери? Если во время активации умения кто-то извне, до кого остановка внутренних часов не достала, меня атакует, это же смерть гарантирована. И не только это. Как мне понизить свое ХП до подобного уровня? Дать боссу избить себя до полусмерти? Или, может, самой себе отрубить ногу или руку? По сути, на первый взгляд, классное умение оказалось для меня бесполезным. Еще и откат у него в 5 минут. Вот же ж, совсем не смешная штука. Заметив вопрос в глазах Ли, ярко блестевших и смотрящих точно на меня, я подробно описала ей новые способности финика. Слушая меня, Ли медленно кивала головой, ну а когда я закончила, попросила скинуть ей мои статы, чтобы она могла разработать стратегию боя. Я не стала противиться, отправила девушке свои данные и тотчас получила в ответ ее. В принципе, ничего нового или неожиданного. Все, что я уже знала. Сейчас у Ли 140 уровень. Прокачана у девушки была сила и ловкость. С духом и стойкостью все было похуже. Однако за счет вещей Ли это с легкостью компенсировала. Специализация байху, умение, ориентированное сугубо на мечника, плюс одно свободное очко. Не найдя ничего нового, я уже думала свернуть статы, однако вдруг получила системное уведомление о приглашении в клан первого уровня «Вечная Сакура». «Так нам будет легче выживать и работать вместе», — тотчас поспешила объяснить Ли. «Ведь все хорошо», — твердым голосом успокоила я девушку, которая, похоже, боялась задеть мои чувства своим приглашением. «Я понимаю». Недолго думая, я приняла приглашение Ли и тотчас стала помощником главы нового клана. Хотелось бы мне, конечно, вернуться в бессмертные, но сейчас это просто-напросто невозможно, так как для этого нужно получить приглашение от кого-нибудь из тех членов клана, которых все же не выбило. Я попробовала запросить у системы смену названия нашего с Ли нового клана на «Бессмертные», однако та ответила, что оно занято. Выходит, клан все еще существует, и это не могло не радовать. Ну, «Вечная Сакура» тоже звучит неплохо. Главное, что теперь мы с Ли сможем видеть уровень здоровья и статус друг друга в списке клана. Это поможет, если нам придется разделиться в какой-то момент. Пока Ли разбиралась с клановыми настройками, я тяжело вздохнула и крепко прижала к себе малыша Фёника. Похоже, Егор и Лиза с командой Франсуа сейчас в плену у наших врагов. Обзаведись я новыми умениями чуть пораньше, возможно, и нашла бы способ освободить их без лишней крови. Однако сейчас мы были слишком далеко от лагеря неприятеля. Без боя прорваться к ребятам не выйдет, даже со всей новой скоростью финика. Да и если получится, что дальше? Как уходить? Финик всех никак не утащит. Если бы среди пленных был Андрей, то я, конечно, задумалась бы о какой-нибудь безумной идее спасения, хотя бы его одного, но парня, слава всему, враги схватить не успели. Да и к тому же, если организовывать спасательную операцию, то будет просто глупо не заглянуть при этом еще к обелиску. Однако стоит его спросить хоть о чем-то, и нас наверняка тотчас окружат со всех сторон. Можно, конечно, воспользоваться идеей, которую мне вчера подкинула Ли. То есть скопировать внешность одного из эльфов и надеть на себя, после чего пробраться к обелиску и задать вопрос, как освободить ребят. Однако что, если ответ будет, мягко говоря, мне не совсем подходящим? Что-то вроде прокачать уровень или выбить в данже артефакт телепорта. Другими словами, совсем бесполезным. Минутку. Данж. А если попробовать спасти ребят с помощью иллюзий и скорости финика, а после этого уйти со всеми через подземелье? Звучит неплохо, однако каков шанс того, что пленников держат вместе? Да и к тому же система утверждает, что у обелиска есть данж, однако о том, какой он, умалчивает. Вдруг он будет для игроков 300-го и выше уровней? Тогда это смертный приговор и только. Сколько бы вариантов я ни рассматривала, все сводилось к тому, что если мы хотим помочь нашим и достичь обелиска, должны иметь силы сражаться с разумными. После той битвы, свидетелями которой мы вчера стали, можно с уверенностью сказать, что с нашими нынешними силами мы — слишком легкая цель для наших врагов. Сейчас мы ничего не можем им противопоставить, и такими темпами война плавно перетечет в истребление людского рода. Кроме всего прочего, нам нужно было стать сильнее не только для того, чтобы освободить товарищей и достичь обелиска, но и чтобы начать переговоры о мире с более сильными оппонентами. Если мы будем слишком слабыми, нас, скорее всего, даже не захотят слушать. Отсюда решение. Остаемся в здешних долинах и качаем уровень до такого, при котором сможем дать хороший отпор нашим недругам. После того, как Ли закончила свои дела с системой, я обсудила с ней это и, слава всему, получила от девушки одобрение. Убедившись в том, что монстров поблизости нет, те немногие, что уцелели после вчерашней битвы, уже успели разбрестись по всему лесу, мы с Ли стали медленно спускаться по дереву. Только сейчас я обратила внимание на то, что тела павших эльфов и гномов остались лежать на земле в скрюченных позах и с перекошенными лицами. От этого зрелища я в очередной раз скривилась. Смерть так ужасна и беспощадна, а я... Получается, что теперь я тоже убийца? Конечно, мне дополнительных очков за этих разумных не дали. Однако отрицать свою причастность к их смерти будет просто бессмысленно. И от этого становилось на душе так противно и тошно. Когда Ли уверенным шагом отправилась исследовать тела, дабы выяснить, не найдется ли у эльфов с гномами чего-нибудь полезного, я задумалась над тем, сколько еще пролежат здесь все эти трупы. Система ответ давать не хотела. Может, они вообще не исчезнут? Трудно сказать. Пока Ли снимала с эльфов всякие цепочки и украшения, я купила в магазине лопату и стала копать могилу под большим деревом. Спустя лишь мгновение поймала на себе осуждающий взгляд Ли, однако это меня ничуть не переубедило. Да, мы находимся в опасной зоне, но ведь выкопать яму для 16 эльфов и 19 гномов с моей силой и ловкостью — не особо трудная задача. Максимум минут 15. Зато на душе станет легче. Когда Ли закончила сбор вещей из трупов, все же помогла мне снести тела в могилу и закопать. Вряд ли из сострадания или чувства ответственности. Скорее всего, девушка просто поняла, что меня не разубедить, и так будет намного быстрее. Закончив, я вырезала на дереве стандартную фразу «Да упокоят боги их души», и взглянула на Ли. В ответ девушка лишь отрицательно покачала головой из стороны в сторону. Похоже, она не нашла ни единой стоящей вещи, хоть с какими бы то ни было прибавками к статам. Ну, с какой-то стороны оно совсем и не удивительно. Раз у разумных рас нет ни статов, ни уровней, ни специализаций, то какой им толк от этих вещей? Да и вообще интересно, вещи с бафами хоть как-то действуют на разумных? Что-то мне подсказывало, что нет. Как ни посмотри, но природа других рас слишком сильно отличалась от нашей, человеческой. «Что теперь?» — спросила я у Ли. «Медленно зачищаем лес?» «Ага», — кивнула в ответ девушка. «Стратегию боя я тебе уже рассказывала. Одна из нас агрит на себя монстра и убегает от него, пока вторая атакует. И так постоянно, меняясь. Хотя мобы и 200 уровня, полагаю, особых проблем не возникнет. Все-таки у них всего 10 тысяч хп. А вот элиток и боссов пока лучше не трогать. Заодно и узнаем, что теперь может твой финик». Ли кинула взгляд на финика, который спокойно стоял рядом со мной. Когда лисенок стал моим фамильяром, необходимость в рюкзаке пропала. То ли инстинктивно, то ли еще как. Но финик отлично понимал и выполнял элементарные приказы. Команду «станцуй» он, конечно, вряд ли сумеет исполнить. А вот сидеть, стоять, бежать, молчать — запросто. Это я успела проверить еще на дереве. Секунду подумав, я все же решила, что будет не лишним увидеть принцип работы небесного благословения до того, как отправляться поднимать себе уровень. Поэтому-то и сказала мысленно слово «рост», которое, по заверению системы, служило триггером данного умения. Спустя мгновение финик стал меняться, и из мелкого лисенка феника вырос в рыжее подобие Аками с лисьей мордочкой и пушистым хвостиком. Мысли умилительно улыбнулись от этой картины. Финик стал настоящим красавцем, и я просто не удержалась от того, чтобы запустить свою руку в его густую шерстку. Мой фамильяр отозвался на это довольным урчанием, и я... Ведомая безумным любопытством, ловко запрыгнула ему на спину. В глазах Ли вдруг проскочила добрая зависть, и я тотчас предложила ей присоединиться ко мне. Довольный собой финик покружил вокруг дерева с нами на спине, после чего я отменила действие умения, и фамильяр вернулся к своему нормальному виду. Полюбоваться полюбовались, но тратить заветные 30 минут на «просто так» не очень хотелось. Как и планировали, мы с Ли направились окончательно зачищать лес гигантских деревьев. Большую часть тварей для нас вчера любезно вырезали эльфы и гномы, так что теперь мы спокойно разбирались с теми единицами, что тут еще уцелели. Пусть мобы и были 200-го уровня, но особых проблем они нам не доставляли. Урон делился на 4, как и на 150-м. Кажется, новая специализация у мобов должна была появиться только на 250-м. Прискорбно, конечно, что вместо 4000 урона моя невидимая стрела наносила всего 1000, но вместе с Ли и хорошим таким запасом банок, а Эдвард, кстати, великодушно выделил всем нам на эту миссию неслабый такой бюджет, мы благополучно вырезали оборотня за оборотнем. Сначала они начинали бегать за Ли, и я обстреливала их из укрытия. Затем, когда они понимали, что что-то тут не так, переключались на меня и продолжали играть в салочки. В это время уже Ли атаковала, а я убегала. И так много раз. Как оказалось, у оборотней было прокачано усиление, и в чем-то их умения походили на умения Андрея. Зато прочность тела и ловкость были на слабом уровне. В общем, идеальные для нас противники. Конечно, мобы брыкались, выпуская из своих пастей вихрь огня и даже используя против нас преимущество окружающей среды. Бросали огромные камни, как пушечные ядра, прятались за деревьями и атаковали из-под тишка. Вернее, пытались атаковать. С моим наблюдением и следопытом Ли нас еще ни разу не удалось застать врасплох. Однако, поскольку мобов осталось в лесу не так, чтобы много, я только к полудню себе 111 уровень и добила. Другими словами, за 3 часа брожения по лесу мы смогли разобраться всего с 20 мобов. Подобная математика нас с Ли ни капли не радовала. И если бы девушка не увидела на карте странное место с большим количеством мобов, то очень скоро мы бы точно покинули лес гигантских деревьев. Идя по начертанному Ли маршруту, всего за 15 минут спортивной ходьбы мы добрались до места, где, если верить карте, собралось несколько сотен мобов. Вначале мне показалось странным, что после того кипиша, который мы вчера здесь устроили, подобное место вообще осталось. Однако, когда мы остановились у берега небольшого озера, на другой стороне которого красовался практически ровный красивый утес, я тотчас поняла, в чем тут дело. Похоже, в озере находилось немало подводных монстров, которые просто-напросто не имели возможности присоединиться к вчерашнему веселью. Однако нам-то что с этого? Даже с амулетом, позволяющим дышать на глубине, мы им ничего сделать не сможем. Не успела я так подумать, как увидела хитрую улыбку на лице Ли. «Идеально», — сказала вдруг девушка. «Более легкий способ качаться и придумать сложно». «Не понимаю», — протянула я, глядя на Ли. Однако еще до того, как Ли мне ответила, я улыбнулась так же хитро, как и она. Все дело в том, что я вспомнила связку двух магов из команды Вадима. Одна девушка атаковала водой, а другая в тот же момент молнией. После этого монстры вмиг падали на землю бездыханными. Ну а что будет, если я ударю молнией по всему озеру? Думаю, эффект получится впечатляющим. Как оказалось, именно об этом Ли и думала. «Вряд ли у нас с тобой выйдет перебить всех мобов таким простым способом», — заявила мне Ли. «Однако какая-то мелочь, думаю, все же должна всплыть брюхом кверху. Попробуй, заодно и проверим». Уверенно кивнув, я оттянула тетиву и запустила умение, предварительно отойдя вместе с Ли и Фиником на безопасное от воды расстояние. Дальше моя стрела-молния полетела прямиком в водную гладь. Разумеется, она тотчас пошла ко дну, однако свое дело все-таки сделала, и на мгновение все озеро как будто слегка заискрилось. Хотя, возможно, это всего лишь мое бурное воображение. Как бы там ни было... Но опыт стал капать в то же мгновение, а через пару секунд на поверхность уже всплыли десятки, нет, не десятки, а сотни мертвых пираний. Опыт, который мы получили, подтверждал эту цифру. Я перескочила на 112-й, а Ли на 141-й уровень. Значит, одним ударом мы прикончили около 200 мобов. Похоже, из-за воды мой удар бил по монстрам несколько раз непрерывно, и от этого их шкала сократилась не на 400, как было бы, выстрели я в них напрямую, а до самого нуля. Вот только когда я выстрелила в следующий раз, больше никто не всплыл. Тем временем карта показывала, что на дне озера еще полным-полно тварей 200-го уровня. «Почему не на всех сработало?» — спросила я Ули. У них прочность тела прокачана или что-то вроде?» «Не думаю, что это бы им помогло», — покачала головой азиатка. «Возможно, залегли на дно, где от твоего удара до них дошли лишь какие-то крохи. И что-то мне подсказывает, что после того, как популяция пираний местного озера в мгновение сошла на нет, они из своих нор еще не скоро повлезают. Если, конечно, не найдется какого-нибудь повода, или, если точнее, соблазна». «И что это значит?» — посмотрела я на Ли непонимающим взглядом. «Не очень разумно лезть в воду к монстрам 200-го уровня. Или ты предлагаешь закинуть им дохлого оборотня в воду как приманку?» «Нет, конечно», — улыбнулась мне девушка, после чего вновь посмотрела на озеро. «Хорошо, что я очко умения со 140-го уровня еще не потратила. Это умение нам сейчас пригодится, да и в дальнейшем, пожалуй, тоже. Конечно, я металась в выборе между ним и еще одним, но ладно, пусть будет это». Ли сделала выбор и тотчас переслала мне свои новые статы, дабы я поняла, что именно девушка имела в виду. «Выманивание». Умение позволяло на полминуты агрить на себя всех монстров в радиусе 50 метров. Чем-то оно походило на умение, которое использовали рыцари в отряде Вадима. Однако это, которое появилось лишь на 130 уровне, имело больший радиус, и более того, Ли могла сама выбирать, какое количество мобов она хочет на себя сагрить — 10 или же, допустим, сразу сотню. Дальше, после того, как выбрала себе новое умение, девушка скомандовала «строить плот». Мне чуть глаза на лоб не полезли, когда она это сказала, но, похоже, Ли была более чем серьезна. «Так будет удобнее всего», — объяснила мне азиатка. «Я выйду на плоту в озеро и использую умение. Когда же твари зашевелятся и потянутся к поверхности, ты ударишь молнией и дело с концом. Правда, думаю, лучше бить не один раз, а сразу несколько. Мало ли, какими умениями и способностями обладают здешние мобы. Так что лучше не рисковать и сразу ударить наверняка». «Ну и плот нужно сделать достаточно крепким, чтобы в случае чего я смогла отбиваться». На секунду в моей голове проскочила мысль о том, что было бы полезно узнать о способностях подводных тварей с помощью архива Ли, однако я быстро отбросила ее в сторону. «Нет, прошлого раза мне вполне хватило, так что забыли об этом методе. Нет его и точка». С этими мыслями мы с Ли направились к первому дереву. Срубить его ствол, как по мне, дело не одного дня, а той недели. Да и к тому же, зачем он нам нужен такой огромный? А вот отдельные небольшие ветки вполне себе могли сойти для плота. Прикинув, что и как нужно сделать, Ли вручила мне купленную в магазине пилу. При этом азиатка пожаловалась, что бензопила подошла бы нам куда лучше, однако цена у нее здесь заоблачная, и лучше нам слегка поднапрячься, но сэкономить. Работа шла довольно быстро, и уже через полчаса мы смогли сложить в ряд наши ветки бревна, которые, в принципе, от ствола обычного среднего дерева особо не отличались. На берегу мы уложили все эти ветки на два других бревна потолще, которые, по словам Ли, будут служить для спуска плота на воду. Затем Ли взялась выпиливать в каждом бревне нижние и верхние пазы, просунула в них перемычки, крепко обмотала выступающие части перемычек веревками. Я же тем временем смотрела на девушку и глубоко поражалась. Откуда Ли могла все это знать? Девушка делала все шустрее и ловчее Андрея, когда тот строил плот, чтобы перебраться на другую сторону Волги. А закончив, Ли подтолкнула плот, что с ее силой было совсем несложно. И вот наше творение уже красовалось на водной глади. Довольно улыбнувшись, Ли махнула мне рукой и запрыгнула на свой новый транспорт. Затем девушка использовала разовый артефакт ветра, чтобы отогнать плот с собой на борту подальше от берега. Наблюдая за этим, я на всякий случай нацепила на себя и финика дыхательные артефакты. Подумав секунду, активировала небесное благословение и семимильный шаг фамильяра. Мало ли что, лучше подстраховаться, чем потом жалеть. Тем временем Ли уже отплыла от берега достаточно далеко и включила умение. В тот же момент я натянула тетиву и, досчитав до 10, выпустила в сторону воды первую молнию, затем еще одну и еще. Ли стояла на плоту неподвижно и осторожно оглядывалась по сторонам. Сначала можно было подумать, что наш замысел провалился, однако буквально через пару секунд на поверхность всплыли десятки и десятки местных гидрипусов, пока в нашу копилку стал капать все новый и новый опыт. Ли тотчас довольно улыбнулась и потянулась за лутом к тому монстру, что всплыл к ней поближе. Похоже, Гидрипусы были элитками в местной локации. Однако какая же жалость, что мне не удалось забрать себе ни одного до того, как его здоровье достигло нуля. Эти полукони, полурыбы были очень и очень красивыми. Решив, что бой окончен, я было хотела присоединиться к Ли в сборе лута, однако вода вокруг девушки вдруг пошла неестественной рябью, и еще до того, как я успела закричать «Ли! Азиатка!», вместе с плотом оказалась в пасти огромной акулы. Нет, это был самый настоящий мегалодон. Мы оказались слишком беспечны. Почему не подумали о том, что в этом озере может и босс скрываться? Босс, у которого на минутку 1 миллион здоровья. Как прикажете с ним сражаться? Никак. Бежать отсюда надо и как можно скорее. Он-то точно за нами последовать не сумеет. Я бы так и сделала, если бы пасть мегалодона не закрылась как раз в тот момент, когда Ли только-только к нему поворачивалась. После этого чертова акула махнула хвостом и шустро нырнула. Эта тварь утащила Ли вместе с собой. Я тотчас заглянула в список нашего нового клана. Ли жива, но ее здоровье сократилось на 20%. Похоже, зубы чудища все-таки достали девушку. Я подумывала о том, чтобы вновь зарядить по воде молнией, однако пришлось отбросить в сторону эту идею. Могла пострадать и Ли, а я не смогу кинуть на нее исцеление. Черт возьми, абсолютно не зная, что мне делать, я кинулась в воду вслед за подругой, оставив Финика на берегу в одиночестве. Артефакт тотчас сработал, и спокойно дыша, я стала нервно оглядываться по сторонам. Разумеется, Ли нигде не было видно. Быстрыми грибками рук и ног я направилась ко дну. Никого и ничего. Вода в этом озере была почти прозрачной, и даже без маски я видела все довольно неплохо. Система утверждала, что в этой местности остался всего один живой моб, и я отлично знала, кто именно им был. Ожидая нападения в любую секунду, я чуть сознание со страху не потеряла, когда увидела рядом с собой Финика. Его густая шерстка под водой как будто дыбом стояла, однако мне сейчас было никак не до смеха. А в особенности учитывая то, что как раз-таки в этот момент я увидела перед собой приближающуюся гигантскую тушу мегалодона. Пытаясь увернуться, я шустро заработала руками и ногами, однако все было тщетно. Вода здесь была союзником чертовой твари. Ли не было видно. Похоже, она раненая находилась внутри пасти треклятого босса. Приближаясь ко мне, акула сделала рывок, и, кажется, я тотчас заорала от боли. Вот только крика не было. Одни пузырьки выскочили изо рта наружу. Пространство вокруг меня в один миг окрасилось красным. Мегалодон же уже разворачивался, чтобы атаковать вновь. Все эти мысли проскочили в моей голове, как бегущая лента новостей в телевизоре. То есть, как что-то абсолютно ненужное и неважное. Куда важнее было то, что у меня не было ноги. Хотелось обматерить треклятого монстра, но даже на это сил больше не оставалось. Думаю, я бы там и умерла, если бы не Финик. Лисенок вонзился в мою руку зубами и оттащил в сторону. Наверное, это добавило мне новую порцию боли, но точно сказать не могу. Мозг взрывался от агонии нервов в культе правой ноги. Исцеление. Я должна была наложить на себя исцеление, но в момент, когда мегалодон промчался мимо меня на полной скорости и цапнул зубами лишь пустоту, мой разум на мгновение прояснился. Сейчас нельзя было себя лечить, потому что единственный способ спастись, который я тогда видела, это остановить время монстра, вытащить Ли и дать Финику дотащить нас до берега. Иначе никак. Однако как же больно! С ума сойти можно. И как только Андрей всегда терпел эту боль. Минутку. Сейчас не лучшее время, чтобы о нем думать. Мое здоровье продолжало падать. 40%, 30%, 20%. Если бы не Финик, семимильный шаг которого, как оказалось, работал даже в воде, делая из него своеобразную моторную лодку, я бы никак не смогла уклоняться от атак мегалодона, находясь на грани жизни и смерти. Радовало лишь то, что монстр был огромным, а значит и неповоротливым. Будь его ловкость такой же, как у меня, я бы наверняка умерла еще в самом начале. 15%, 12%. Вот только когда до 10% здоровья оставалось совсем ничего, произошло кое-что настолько невероятное, что на секунду, может и меньше, боль отступила, уступив свое место шоку. Ли вспорола мегалодону брюхо изнутри и выбралась на свободу. Немедленно, секунды, девушка тотчас ринулась от него в сторону как можно быстрее и дальше. Как раз-таки в этот момент я наконец увидела на шкале здоровья желанное число 10. Никогда бы не подумала, что буду так сильно ему радоваться. Больше не мешкая, я активировала умение точно в момент, когда мегалодон вновь ринулся на меня в атаку. Хотела использовать это время и рвануть за Ли к берегу, однако этого не понадобилось. Радиус моего умения был всего лишь 5 метров. Мегалодон находился от меня на расстоянии 3, значит, под действие умения попадала всего 1/5 акулы, что в длину составляло более 10 метров. Поскольку остановилась лишь часть внутренних часов мегалодона, а большая часть его тела продолжала свои жизненные процессы, в системе моба произошел сбой, и здоровье громадной акулы вмиг достигло нуля, пока саму ее тушу потянуло на дно озера тяжестью своего веса. Только сейчас я поняла, что мое здоровье все продолжало падать из-за кровопотери и кинуло на себя исцеление. Вот только оно не особо так помогло. Легче мне стало лишь под действием 3-го или 4. В голове же тем временем продолжали взрываться салюты, и я не могла найти в себе силы для того, чтобы выплыть на берег. Благо Ли быстро разобралась в ситуации, и на пару с Фиником они вытащили меня из воды на сушу. Медленно, но уверенно оставшаяся в голове боль стала спадать. Когда же нога вернулась на место, и я смогла слегка привстать, поняла, что нахожусь вовсе не на берегу озера. Я была в странного вида гроте с маленьким озером и ярким освещением от кристаллов в скальной породе. Оглядевшись вокруг затуманенным взглядом, только сейчас я заметила Ли, которая стояла у дальней стены и что-то усердно там изучала. «Ли...» — протянула я тихо и неуверенно. «Вета...» — девушка тотчас кинулась обниматься и нежно прижала меня к себе. «Как же ты, дурочка, меня напугала!» «Что произошло?» Спросила я у Ли, наблюдая за тем, как Финик уже бежит ко мне в форме Феника. Кажется, пока я была не в себе, суточное время благословения уже успело закончиться. «Ты отключилась, и мы с Фиником отнесли тебя сюда», — объяснила девушка, слегка отстраняясь. «К этому гроту. Кстати, я забрала лут с босса, и это что-то с чем-то, как раз для тебя». Девушка вложила мне в руку миниатюрные карманные часы на цепочке, инкрустированные изумрудами, после чего передала данные лута. Защита от ментальной магии 10 уровня. Похоже, с чертовой акулой мы все-таки сражались не зря. Поскольку на мне уже было максимальное количество вещей, пришлось снять с себя заколку с прибавкой к силе и ловкости и отправить ту на аукцион. Затем я надела на себя часы и проверила статы. Моя защита от ментальных атак была уже 12 уровня. Отлично. По крайней мере, от удара по площади ментальной магии я больше не отключусь. «Что это за место такое?» Вновь повернулась я к Ли. Я заметила странную пещеру под водой и решила проверить. Как оказалось, не зря. Думаю, мегалодон охранял именно это место. В общем, тебе лучше увидеть все своими глазами. Ли протянула мне руку, чтобы помочь подняться, но я в ответ лишь натянуто улыбнулась, как бы говоря, что и сама справлюсь. Первым делом азиатка потащила меня к стене, которую до этого изучала. Недолго думая, она ткнула на выведенную там надпись. «Я отправляюсь к священному месту через этот данж. Если ты еще жив, тогда встретимся на той стороне». В легком замешательстве я внимательно огляделась вокруг, и только сейчас, когда в голове окончательно прояснилось, увидела в дальнем углу грота странного вида ворота. Эти ворота меня весьма удивили. Все дело в том, что на вид им был не один десяток, а то и не одна сотня лет. Ржавые, с облезлой краской, множеством мелких царапин и даже одной большой вмятиной. Однако еще больше я удивилась, увидев надпись над этими воротами. Ведь если ей верить, то мы нашли не просто вход в данж. Перед нами был данж легендарного типа. Другими словами, самый редкий, самый богатый и в то же время наиболее опасный из всех.